Ненависть. В своей первой битве силы я встретился в тумане со своими врагами. Но у тебя врагов нет. Тебе не свойственно ненавидеть людей. А во мне это было. Моя ненависть к людям была для меня способом потакать своей слабости. Теперь этого нет. Я победил в себе ненависть, но в этой первой битве силы она меня почти разрушила. Сила — штука очень странная, волшебная. Чтобы в полной мере ею обладать и повелевать, нужно сперва обзавестись некоторым количеством силы, достаточным для начала. Можно, однако, сделать и по-другому. Понемногу накапливать силу, никак ее не используя до тех пор, пока не наберется достаточно, чтобы выстоять в битве силы. Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Ненависть – это крайнее проявление неприятия. Давайте разложим слово «ненавижу» на составляющие «не-на-вижу». Получается, что ненавидя, мы мысленно избавляемся от человека. «Я тебя уже не вижу», то есть «тебя уже нет». Как часто мы говорим «глаза б мои тебя не видели» или «видеть тебя не хочу». То есть нежелание видеть человека – это тоже ненависть. Есть еще одно проявление ненависти – безразличие и равнодушие. Это та же самая ненависть, только подавленная. Если у вас есть кому-нибудь чувство безразличия, то это значит, что когда-то вы ненавидели этого человека, но не простили, не поблагодарили его и не осознали, чем вы его привлекли в свою жизнь. И теперь эта ненависть в виде безразличия сидит глубоко в подсознании и отравляет вашу жизнь. Ненависть на энергетическом уровне – это не просто пожелание смерти, это уже убийство. В первом послании от Иоанна Богослова говорится: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, и такая программа разрушения – обязательно разворачивается против самого автора и превращается в программу самоуничтожения. Ненависть приводит к очень серьезным болезням. Прежде всего, она бьет по голове и глазам. Эпилепсия, болезнь Паркинсона, параличи, травмы головы и травмы вообще, мигрени, болезни глаз, опухоли, тяжелые кожные заболевания могут быть следствием ненависти. Фактически, люди уничтожают друг друга на подсознательном уровне, а потом удивляются, почему в мире так много насилия. Характер проблемы или болезни зависит от силы и направления ненависти. Например, если мужчина ненавидит женщину, то страдает его мужское достоинство. Все очень просто, ведь в каждом человеке есть мужское и женское начало Вселенной, и направляя свою ненависть на женщину, мужчина разрушает себя. Мужчина страдает в течение нескольких лет от простатита. Уже появляется половая слабость, никакие лекарства и процедуры не помогают, а причина болезни в его ненависти и презрении по отношению к жене, в его желании отомстить ей за ее измену. Если женщина презирает и ненавидит мужчину, то получает удар по своим половым органам. Жена долгое время обижается и ненавидит мужа за его безнравственное поведение, за оскорбление. Через некоторое время у нее обнаруживают опухоль матки. Дети, ненавидящие родителей, страдают сами от неустроенной личной жизни и получают такое же отношение своих детей к себе. Дочь осуждает и ненавидит отца-алкоголика. Отец является для девочки воплощением мужского начала Вселенной. В ее подсознании уже с детства действует программа уничтожения мужчин. Она подрастает и выходит замуж. Первый брак неудачный, развод. От первого брака рождается девочка. Мальчики будут просто нежизнеспособны. Второй брак тоже неудачный. От второго мужа тоже рождается девочка. Женщина пытается построить семью с другим мужчиной и даже живет некоторое время с ним, но потом отношения разрываются, а ее дочери подрастают и выходят замуж уже за таких мужчин, которые пьют, оскорбляют и бьют их. Программа ненависти к мужчинам, заложенная матерью, действуя в подсознании потомков, возвращается обратно ответной агрессией. Если человек ненавидит группу людей, общество, страну, то будет страдать не только сам, но и его дети. Ненависть – это мощная программа уничтожения того, против кого она направлена. В детях эта программа усиливается во много раз. Мужчина, ненавидящий мерзавцев, негодяев, получает сына наркомана. Женщина, ненавидящая людей, получила сына убийцу. Ненависть, как способ поведения, тоже имеет позитивное намерение. Если вы ненавидите правительство за его действия, то своей ненавистью хотите уничтожить это правительство, чтобы на его место пришло другое, которое отвечало бы вашим требованиям. Ведь вы хотите жить в справедливом, высоконравственном государстве, в котором вас уважали бы. Если ненавидите соседа за его подлость, то хотите уничтожить его, чтобы воцарилась справедливость. Если кто-то хочет забрать ваши деньги, то вы начинаете ненавидеть этого человека. Вы хотите сохранить ваши деньги. Если кто-то уводит у вас любимую, любимого, то вы ненавидите этого человека, готовы уничтожить его. Если ненавидите близкого, это значит, что он так сильно унизил, оскорбил или обидел вас, что вы готовы убить его, и вы его убиваете, только мысленно. Способ поведения. Ненависть. Позитивное намерение. Желание изменить окружающий мир, людей, чтобы воцарилась справедливость, чтобы ко мне относились порядочно, высоконравственно, честно, справедливо. Желание жить в прекрасном, гармоничном мире с хорошими людьми. Ненависть, производная от гордыни. Это желание, свои чувства, свою нравственность, справедливость, порядочность поставить превыше всего. Но чем выше вы возноситесь, тем больнее будет падать. И вообще, на каком основании вы считаете, что ваша модель мира, ваше мировоззрение истинно? Ваше мировоззрение – это всего лишь одна точка зрения на реальность из нескольких миллиардов. И причем каждая точка зрения заслуживает уважения. И тем более, как можно сделать мир лучше и чище с помощью убийства, вызванного ненавистью? Это абсурд. В этом мире нет ничего плохого и грязного. Бог создал чистый и прекрасный мир. Необходимо принять мысль, что мир гармоничен и справедлив. Это действительно так. Ведь каждому воздается по его мыслям и действиям, по вере его. Каждый сам создает свой мир. Из своего опыта знаю, что эту мысль некоторые люди принимают с трудом. Им тяжело отказаться от своих старых убеждений и принципов. «Доктор, вы что же, предлагаете мне говорить на черное, что это белое?» Возмущается мой пациент, пожилой мужчина, страдающий от серьезного заболевания. «Ну как я могу одобрять действия вора, который украл последние деньги у пенсионерки? Или действия нашего правительства, которое обворовало миллионы людей?» «Я не заставляю вас одобрять действия воров, жуликов и убийц», — отвечаю я. «Я предлагаю принять мысль, что Вселенная гармонична и справедлива, и начать видеть это в своей жизни. Каждому воздается по вере его». Если вор украл деньги у пенсионерки, это значит, что она сама привлекла его в свою жизнь своими мыслями. Может быть, она жалела свою соседку, бедную пенсионерку, а может быть, презирала или ненавидела богатого. Вот этими мыслями и чувствами и привлекла вора. Так кого же обвинять? Некого. Просто каждый получил по своим мыслям. Высшая сила, Вселенная, учила пенсионерку через вора правильному отношению к деньгам. Я не одобряю действия вора, но и не осуждаю его, и не стану жалеть эту пенсионерку. Я пожелаю каждому из них удачи на их жизненном пути. Пенсионерке правильно обращаться с деньгами, а вору заботиться о своем материальном благосостоянии другими, позитивными способами. А как же убийство, да еще невинных детей? С убийством дело обстоит так же. Человек привлекает в свою жизнь убийцу неправильным отношением к жизни и смерти. Такой человек может неоднократно выражать мысли о нежелании жить или желать смерти другому, а подобное притягивает подобное. А дети содержат в себе агрессию своих родителей, да еще и во много раз усиленную. Дети несут ответственность за мысли своих родителей и наоборот. Доктор, ну, при всем уважении к вам, все, что вы говорите, не укладывается у меня в голове. Если быть более откровенным, все это чушь. Вы мне дайте лекарство, которое меня вылечит, и все. Я не хочу что-то менять в жизни. Я даже перед лицом смерти не изменю своим принципам. Ну, тогда я вряд ли смогу вам помочь. Но в любом случае желаю вам удачи. Мы расстаемся. Мужчина, так и не став моим пациентом, уходит. А я думаю о том, как сильно и глубоко в нас внедрили определенные догмы и принципы, которые приносят в нашу жизнь боль и страдания. Мы их безоговорочно приняли на веру, не пытаясь даже усомниться в их справедливости. Хотите быть здоровым, иметь здоровое потомство? Освобождайтесь от ненависти. Для этого возьмите на себя ответственность за свой мир. Начните с себя. Меняйте свои мысли и свое поведение. И окружающий мир изменится. Новые мысли создадут новые ситуации. Научитесь принимать. Принимать себя, других людей, свою жизнь и судьбу. Уважайте себя и других. Проявляя уважение к другим, вы уважаете прежде всего себя. Научитесь одобрять и хвалить. Стремитесь замечать в людях только хорошее, позитивное, полезное. Помните, в каждом человеке есть любые качества, и если ваши помыслы чисты, то и люди покажут вам свои лучшие стороны. Если вы хотите изменить окружающий мир и людей, можете пользоваться насилием. Есть такой способ. Очень хороший способ, чтобы сделать свою жизнь и жизнь своих детей несчастной. И если вы берете на себя ответственность пользоваться именно этим способом, помните о тех последствиях, которые будут. По одному из законов Вселенной подобное притягивает подобное. Ваша ненависть привлечет в вашу жизнь ответное насилие. Я предлагаю другой вариант. Так как внешний мир – это мой мир, и я сам его создаю, то, изменяя свое мировоззрение, я меняю свой мир, а значит, и окружающий мир. Это можно выразить проще. Хотите изменить окружающих? Меняйтесь сами. Тогда ни к кому не будет претензий, ведь все зависит от вас».